Почему коты лучше денег? Почему коты лучше денег? Потому что деньги не мурлычут, максимум шелестят, и то чаще, когда улетают. Коты всегда при тебе, даже если ты им не нравишься. Деньги же исчезают сразу, как только ты начинаешь к ним привыкать. С котом можно поговорить о жизни, он внимательно посмотрит и промолчит. Деньги тоже молчат, но как-то осуждающе. Коты умеют греть зимой, а деньги только тонким слоем ложатся на коммунальные счета. И потом, ни одна купюра не будет сидеть у тебя на коленях и тарахтеть моторчиком счастья. Впрочем, иногда коты тоже уходят. Но в отличие от денег, не в офшоры, а просто спать на твою чистую рубашку. Деньги требуют строгого учета и контроля, а коты сами по себе бухгалтеры. Они прекрасно знают, сколько раз в день ты должен открыть холодильник и где именно лежит их любимый корм. Попробуй забыть, и в 4 утра в тишине квартиры услышишь концерт для когтей с батареей. Никакие доллары так четко не напомнят о себе. У денег есть свойство исчезать через банкомат, а у кота — через щель на балконе. Но в отличие от денег, кот всегда возвращается. Правда, с видом, я думал, у меня уже другая хозяйка. Ладно, прощаю. Деньги так великодушны не бывают. Коты умеют быть инвестициями. Ты берешь котенка, а через год имеешь солидного пушистого джентльмена, который контролирует всю квартиру. Деньги тоже можно вложить, но через год они превращаются не в кота, а максимум в квитанцию об оплате интернет-подписки и пару чеков из магазина. Коты — универсальная валюта. Их можно использовать как грелку, подушку, будильник и даже психотерапевта. Деньги же можно использовать максимум как закладку для книг, и то неудобную. Кот согреет душу, а купюра только сгорит в магазине. Еще одно преимущество — коты не подделываются. Попробуй распознать фальшивую купюру. Нужен детектор, ультрафиолет и навыки Шерлока Холмса. С котом все проще. Если он мяукает, шуршит хвостом и крадет твою еду, он настоящий. Коты умеют создавать праздники из ничего. Стоит им перевернуть цветок с подоконника, и у тебя уже веселый субботник. Деньги тоже умеют устраивать шоу, но обычно это не праздник, а горящий бюджет. И главное, денег всегда хочется иметь больше, а кота — достаточно одного. Хотя тут я слукавила. У каждого кота есть скрытая функция размножения. Сначала один хвост, потом два, потом четыре, и ты уже не владелец, а директор кошачьего банка. Только вместо вкладов — миски, когтеточки и перевернутые вазы. Так что да, коты лучше денег. Они могут быть наглыми, лезть в тарелку и рвать обои. Но зато они возвращаются домой. Деньги же всегда уходят в чужие руки. Коты — это вложение в хаос, но хаос домашний, пушистый, с янтарными глазами. А если уж совсем честно, коты и есть настоящая валюта. Просто курс у них всегда один. Я — главный, а ты держись крепче.